Глава третья. «И замутилась земля русская от слухов московских. Что деется?» — толковали всюду. «Люди фамильные, ненасытные, опять ковы против у нас строят. Что они там говорят по ночам? Или в окна давно не летали? Так мы их пустим!» Отзывалась по домам и трактирам не шепотом, а в голос. «Не токмо мы, шляхетство служивое, но и люди знатные кирпичи уже собирают. Верховных бить станут. То им не пройдет даром, чтобы замышлять тайно. Эко придумали вместо единого царя целых 8 на нашу шею. Доконают нас совсем, хоть беги!» И на всю Москву раздавался гневный рык Феофана Прокоповича. «Благочестива Анна избранная, и самое имя ее Анна с еврейского на благодать переводится. Ночные верховные сию благодать от нас затворили. Быть всем нам сковану тирании, коя у елинов древних олигархии прозывалась. А русский народ таков есть мудрен, что одним самодержавием сохраниться может». Граф Павел Ягужинский нюх имел тонкий, собачий. За версту чуял, где повернуть надо. Верховные не допустили его до дел министерских. Теперь мстить им надо. «Сумарокова сюда! Пусть явится Петька!» Петр Спиридонович Сумароков, будучи адъютантом графа, носил звание галштинского камер-юнкера. Ягужинский взял парня за плечо, к свету придвинул. «Ведаю, что люба тебе дочь моя. И то дело. Быть тебе в зятьях у меня. Только спроворь». И кисет с золотом в карман Сумарокову опустил. «Езжай на Метаву с письмом герцогине». «Негоже мне ехать», — заробел адъютант. «Я при галштинцах состою. Петр Ульрих, инфант де Киль, соперник Анне Иоанновне в делах престольных. Да и заставы перекрыты. Поймают, бить учнут меня. Худо будет». «На галштинство свое плюнь», — отвечал Ягужинский. — «Тишком поедешь. Да слушай, герцогиню науськой, чтобы депутатам не верила. Истинно узнает все, когда на Москву прибудет. А когда станут ее понуждать, дабы кондиции те мерзкие подписала, то пущай рыпается сколько можно. Осознал, Петька?» «А ежели герцогиня спросит меня, кто в совете просил воли царской ей поубавить, то как отвечать мне?» Ягужинский сам о воле кричал и уклонился. «Ты и скажи ея величеству, мол, всякие кричали, большие и малые, орали по-разному, а старайся объявить герцогине все тайно и не мешкай с отъездом, быть тебе потом зятем моим». «Дорога опаслива, спросят подорожную, где взять-то?» «Заяц ты у меня!» — осерчал Ягужинский и опустил в карман адъютанту второй кисет с золотом. «Еще зятем не стал, а уже убыток мне учинил. Разорил ты меня, еще не отъехав». На том они и расстались. Сумароков стал собираться. Вскипая над пламенем свечи, стекал сургуч. Феофан Прокопович пришлепнул его печатью, и пакет с письмом на Метаву живо скрылся в подряснике монашка. «Скачи!» — велел Феофан. «Здесь все сказано, а ты помалкивай. Иди ближе, под благословение мое». Перстами осененный монашек спросил хрипата. «А ежели словят на заставе, тады как? Убьют ведь?» «Червяка видел?» — спросил Феофан. «Он куды хошь ползет, и никто не усмотрит путей его. Англять и вылез». «Тако и ты поступай, а коли словят, быть тебе в обители Соловецкой. До смерти намолишься там святым угодником Зосиме и Саваатию». Монашек выскочил рыбкой, словно пьяница из кабака. Феофан сжал кулаки, возложил их перед собой, размышляя. «Горе вам, книжники и фарисеи!» — сказал. Полвека прожил, из купцов вышел, науки от иезуитов воспринял. Сам папа Климент XII благословил его. Пришлось Феофану уже бороду, имея, опять в купель прыгать. Из веры подлое кафолический принять вновь веры православные. Петр ему большую власть дал. Заиграет Феофан в синоде, другие только поплясывают. Возле Петра хорошо было. При Петре-то Феофан разумом светился. Слово похвальное о флоте российском написал. Зверинолютейший духовный регламент изобрел, в коем способы указал, каково противников церкви живьем сжигать, а жилища их разорять. Инквизицию Феофан создал при синоде такую, что округ него на версту жареной человечиной пахло. Кто противился, того на дыбу. Хорошо людей жрать и монахами закусывать. «Просвещенному деспотизму быть», — сказал Феофан. «Теперь все надежды на курлянскую герцогиню». И сейчас было страшно ему, что Анна Иоанновна не будет самодержавной. Чьим рабом станет тогда мудрый Феофан? Чьим именем раздувать костры церковной инквизиции? Верховные министры такой воли ему не дадут. А врагов у Феофана немало, только святым огнем их убрать можно. «Лошадей!» — гаркнул Феофан. Ветер закинул бороду на затылок, мчался Феофан, а народ сбегал на обочины, открещиваясь. Показались вдали витые луковицы теремов измайловских. «Помогай мне, Бог!» — грезил Феофан и вдруг вспомнил. «В невежестве гораздо более хлеба жали. Переняв чужой язык, свой хлеб растеряли. Кантемир пиит изрядный, его надо к сердцу прижать». Вылез Феофан перед крыльцами на снег. Подползла к нему дура герцогини Мекленбургской. Затрещал горох в пузыре бычьем. «Динь-дон, динь-дон, царь Иван Василий!» «Благословляю тебя, дура!» — сказал Феофан и, покрестив юродивую, ногой ее прочь отодвинул. Поволочились за ним по ступеням обшарпанным, соболи шубы, царями на благость его даренные. Сверкала по ноге на груди впалой, бухался народ на колени. «Динь-дон, динь-дон, царь Иван Васильич!» И трещал горох в пузыре, ползла за ним дура. «Динь-дон, динь-дон!» Феофан замер. Монастыри, колокол, святость. «Царь Иван Васильевич!» — допела дура. А это опричнина Иван Грозный, костры до черепа, и железный посох в руке Феофана вдруг повис над дурою. «Убью!» — завопил. «Кто тебя научил извету такому?» Но раздался хохот. Это смеялась Екатерина Иоанновна. «Да сие не про вас!» Сие про сестрицу мою, Анну Иоанновну. Ее с измала так дразнили. Динь-дон, динь-дон, царь Иван Васильевич. Потому как сестрица моя то молится, то гневается грозно. Феофан остыл. Выпив романеи, он любил выпить, сказал. «На тебя, царевна-матушка, тоже спрос был. Да невелик спрос. Сама ты хороша, да муженек подгадил. Из-за него не быть тебе в царицах наших. Побоялись министры, что герцог твой прикатит». «И пусть», — отвечала дикая, — «коли уж быть царицей, так самодержавной, а ныне обстругали власть монаршую. Чем умнее люди, тем хуже. Ранее живали цари и никаких кондиций не ведали. Однако за сестрицу я рада. Теперь чай ассамблеи будут, а я повеселюсь. Мне при сестрице моей не занимать чай». Феофан хитрый-хитрый шевельнул смоляной бровью. «Да веселье далече, матушка. Как бы и сестрице твоей в долгах не сидеть. Дадут вам верховники 1000 на весь год. Вот и будете драчона яблочко на хлеб мазать и слезой закусывать». «Писала я уже на метаву, а в известность Аннушку ставила». «А ты еще пиши», — нашептывал Феофан, «вгоняй в злость праведную сестрицу свою, чтобы камень за пазухой она еще с метавы сюда везла, иначе пропадет великое дело Петрова, потопчут его затейщики верховные. Помни, матушка, покуда кондиции не разодраны, тебе тоже не станет житья. Худо будет, бедно будет». Довел дикую герцогиню до белого коленя и помчался обратно на Москву. Звенел в ушах Феофана ветер. «Динь-дон, динь-дон, царь Иван Васильевич, монастыри да опричнина, плети да хоругви». «А просвещенному деспотизму все равно быть!» И перст Феофан поднял. Мчали кони, сытые кони, синодские. Воски офицерские да сани мужицкие, сеном обложенные, застревали на выезде. Далее солдаты никого не пропускали из Москвы. Сумарокову ямщик попался толковый, как вожжи взял, так и трусить не стал. «Солдат оманем!» — посулил. До черных грязей ехали чуть не с песнями. На дорогах ни души. Вот и рогатки уже показались. Солдаты валенками топают, рукавицами хлопают, кашу у костров лопают. Увидели возок с Сумароковым и закричали. «Стой! Кто едет?» «Камер-юнкер принца Галштинского», — отвечал Сумароков. «Какой?» — спросил офицер от костра. «Голштейнготорпский». «Ты нам зубы не заговаривай. Лучше подорожную кажи». «У меня только пас», — сознался Сумароков. «До именишка добираюсь», — соврал он, боясь, как бы не стали молотить его. «Нашел время по имениям разъезжать. Заворачивай оглобли». Делать нечего. Завернули обратно на Москву. Обошли заставы, Окольно, и ехали до станции пешки. Отсюда застав уже не было. Езжай себе куда хочешь. Сумароков щедро отсыпал ямщику из кисета графского. Далее он нанимал копеечных, вольных извозчиков. Платил им хорошо, и кони летели. Новгород уже наплывал гулом звонниц своих. Остановился Сумароков щец похлебать в придорожном трактире. Стрепуха как раз стол убирала. Объедки жирные были на столе, щедрые. Она их себе в подол складывала. «Кто проезжал-то до меня, бабушка?» — спросил Сумароков. «Господа какие-то, сынок. Сами важные, в шубах, а карета у них больша-больша, с трубою, как изба. Дым-то так и прядает, дров не жалеют. Платили знатно. Генералы! Им-то что?» Сумароков понял, что нагнал депутатов. «Хорошо бы теперь их обогнать, да чтобы с ними не встретиться. Ни-ни, а то ведь князь Михаила Голицын таков, чуть что не так, сразу за палку». И думал камер-юнкер Галштинский о баннушке Ягужинской. «Быть счастью моему с тобой или не быть? Где ты, Аннушка?» За Новгородом ему повезло. Сумарокова нагнал знакомый поляк, курьер саксонского посла Лефорта, дружок по кружалам. «Когда ты выехал из Москвы?» — спросил он Петьку. «20-го», — отвечал Сумароков. «А я на день раньше. Как же ты меня обогнал на клячах?» «Плохо, панич», — прилгал Сумароков. «Вишь, санки-то у меня каковы. Обстучали меня по дороге люди воровские. И пас сгинул». «Помочь можно», — отвечал курьер. «У меня два паса с собой. Один канцлером Головкиным подписан из коллегии, а вроде бы на купца Рижского, а другой на меня от посла Лефорта». «Мне тебя послал сам Бог», — обрадовался Сумароков. С пасом на имя рижского купца он тронулся дальше, пересев на лошадь верхом. Метава была недалеко. И с каждой верстой приближалась к нему любезная Аннушка Ягужинская. Так он и скакал лесами. Скакали, скакали курьеры, курьеры. Везли они депеши от послов королям, курфюрстам, герцогам. Пусть знают в Европе, что случилось в России. Там покусились на самодержавие. Саксонский польский резидент Лефорт депешировал. Новый образ правления, составляемый вельможами, дает повод к волнению в мелком дворянстве, среди которого слышны разговоры. Ограничить деспотизм и самодержавие? Но кто же поручится нам, что со временем вместо одного государя не явится столько тиранов, сколько членов в Совете Верховном? Французский посланник Маньян в эти дни сообщал королю. Испытав на опыте недавнее возвышение долгоруких, русские опасаются могущества временщиков. Вследствие этого хотят уничтожить самодержавие или же крайне ослабить его участием аристократии. Герцогине Курлянской они собираются дать только корону в пользование, верив ей престол до той поры, пока они, вельможи, согласятся между собою насчет новой формы государственного правления. Прусский посланник барон Мардефельд злобно пророчил. Все русские вообще желают свободы, но не могут согласиться между собою о мерах ее и качестве, и до какой степени им следует ограничивать самодержавие. Императрица возвратит себе в короткое время полное самодержавие, ибо русская нация, хотя и много говорит о свободе, но свободы не знала, не знает и никогда не сумеет воспользоваться ею. Герцог де Лирия, посол Испании, спросил: «А кто это такая Анна Иоанновна?» После чего отписал в Мадрид следующее. Русская нация не могла лучше выбрать государыню. Курлянской герцогине 36 лет от роду, она очень величественной наружности, весьма любезна, отличается большим умом и поистине достойна русского трона. Thank you.